Глава 26. Мирный сон Джуб, беспокойство дома правителей и страдания мэтра Абревиля. Господин Заразиха и госпожа Живокость возлагали множество отчаянных надежд на совместный ужин Джуб Скиптон и принца Ноа. Хоть они и понимали, что торопить события опасно, любовь в таких обстоятельствах не поражает, как удар грома. Все равно сбавить напор у них не получалось. Вскоре вся челядь усадьбы переняла их лихорадочное исступление и металась по коридору, натыкаясь друг на друга и опрокидывая всяческую утварь. На кухню стащили столько меду, обычного, дурманного и хмельного, что мелкие домовые поварята упились и склеились между собой. А кухарка Кикимора опрокинула на себя горшок с цветочной пыльцой. Той самой, от которой все безостановочно чихают и хихикают. Кобальды дрались между собой за право натирать медные подносы. Ведь легче и безопаснее работы в усадьбе сегодня не было. Хрустальные бокалы в спешке разбивались на тысячи осколков, а серебряные ложечки падали, как будто их кто-то заколдовал. Но все шептались, что без сорок-сплетниц не обошлось. Паки посыльные безжалостно сбивали своим колдовством друг друга с дороги и водили по кругу. Каждый хотел заслужить похвалу господина Заразихи, первым вернувшись с добычей из кладовых. Вторых и всех прочих вредный домоправитель бронил и больно бил клюкой за нерасторопность. Давно уж в Ирисовой горечи не случалось такого переполоха. Джуб, к счастью, слышала только отголоски этого хаоса. Ее заперли в спальне, и даже полдник, теплое молоко с неизменным медом, подали сюда же, в ее покое, едва она успела вернуться. «Словно я буду несколько часов кряду выбирать между тремя невзрачными платьями, не зная, какое из них лучше. Надену зеленое, да и все тут», — с некоторым раздражением подумала девушка, сдирая с себя роскошный наряд, царапающийся и жесткий, словно крылья жука бронзовки. Как же странно выглядела селенсийская одежда, да и сама Джунипер Скиптон, здесь, среди роскоши и рисовой горечи, где все напоминало вездесущий мед, который перемешали с золотыми блестками. Мерцала золотом вышивка на балдахинах и портьерах, поблескивало резное смолистое дерево стен, колыхалась золотистая бахрома. Свет пасмурного дня едва-едва пробивался сквозь янтарные стекла и растворялся в сиянии бесчисленных светильников. Джуб некоторое время рассматривала себя в большом напольном зеркале с позолоченной рамой, удивляясь, как раньше могла считать свое платье нарядным, а затем вернулась к кровати. Напротив, в великолепном камине, сложенном из желто-серого песчаника при каменной стене, догорали поленья, принесенные кем-то из кобальдов и стопщиков. Погода сегодня была сырой и холодной. Уставшая до нельзя Джуб присела рядом со своими остальными платьями, чтобы разглядеть, все ли с ними в порядке, не разошлись ли швы, не появились ли, как будто сами по себе, пятна или прорехи, как это нередко бывает с ношенной дешевой одеждой. Затем, всего лишь на минутку, как ей казалось, она прилегла на гору разноцветных шелковых подушек и сама не заметила, как уснула, глядя на отблески огня. Отчего-то все страхи и тревоги ушли. Словно это не она совсем недавно замирала от ужаса перед дверью в покое зачарованного принца. Не на ее руке осталась отметина от злого проклятия, а коварные домоправители не плели свои интриги за спиной прочих обитателей и пленников усадьбы. «Ох, как же стыдно, Джунипер!» — говорила она самой себе, борясь со сладчайшими приступами дремоты. «Ты мирно спишь на такой роскошной кровати, не думая о том, что твой единственный друг Мимму в смертельной опасности. И ты за весь день ни разу не вспомнила ни Урсилу, ни Табиту, ни отца, негодная Джуб. Да тебе, кажется, нравится это приключение». Но огонь в камине потрескивал, подушки были теплы и мягкие, а под тяжелым золотистым пологом спалось так уютно, что у нее никак не получалось прийти в себя и всерьез расплакаться. Домоправители ирисовой горечи, напротив, места себе не находили. Господин Заразиха обвинял госпожу Живокость в том, что ее кухарки ни на что не годны. А трясинница утверждала, что от гоблинов и кобальдов никакой пользы, только шум и беспорядок. Но оба они при этом понимали, что ссорятся исключительно из-за страха перед приближающимся ужином, который, как они считали, должен был окончательно решить, есть ли надежда, что Джуб снимет заклятие с принца, или же нет. «Его цветочество совершенно не желает помочь себе и нам», наконец сказала трясинница вслух то, что беспокоило господ домоправителей больше всего. «Он намеренно грубит человеческой девице и хочет ее напугать, чтобы она отказалась с ним видеться. И все из-за мальчишеского упрямства, да простится мне эта непочтительность». И она оглянулась, проверяя, не подслушивают ли ее придворные сороки. «Но он согласился с ней отужинать», — заметил Заразиха. Впрочем, прозвучало это не слишком-то радостно. «Он попросту устал с нами пререкаться и решил, что проще согласиться для виду». «Похоже на то». «Надежда только на то, что этот Джунипер Скиптон окажется глупой, как пробка, и не заметит половины его колкостей», — сказала госпожа Живокость, хмуря свои зеленые жидкие брови. «Среди людей, насколько я знаю, это не редкость. Почти все они болваны». «О, да! Она глупа настолько, что отказалась от нарядов и драгоценностей, не понимая их цены», — с недовольством ответил на это господин Заразиха. «Да еще и думает, будто она нас обхитрила». «И что прикажете делать теперь, сударыня-трясинница?» «Простушка из окраинных миров не способна очароваться богатством усадьбы и величием рода ирисов. А принц упорно не желает расположить ее к себе любезными манерами, единственным, что у него осталось от прежней жизни. Как жаль, что ее нельзя попросту запугать. Любовь такая никчемная штука, что вянет от любого принуждения. И чем, скажите на милость, нам прельщать девчонку? Безнадежно!» Но трясинница, вместо того, чтобы согласиться, будто дела совсем плохи, оскалила свои мелкие игольчатые зубы в недоброй улыбке. «Богатство и любезность — пустяки по сравнению с тем средством, которое все еще осталось у нас в запасе», — веско сказала она. «Я знаю множество историй, в которых дамы, и знатные, и простушки, грубили свои жизни из любви к совершенно никчемным грубиянам. Мои дурехи-утопленницы частенько их пересказывают друг другу. Особенность эта свойственна по большому счету только людям. Мы, создания лесов и болот, куда умнее и знаем себе цену. Требуется всего-то малость, чтобы девица решила, что ей непременно надо кого-нибудь спасти и исцелить душевную боль своей любовью. Чем гаже ведет себя мужчина, чем глубже падает на дно, тем крепче его любят и охотнее жертвуют собой. Раз Джунипер Скиптон воротит нос от богатства, стало быть, она добросердечна и простодушна. А это самые подходящие качества для такой затеи. Нужно внушить ей, что принц груб и высокомерен из-за того, что страдает. И она сможет все исправить, если начнет о нем заботиться. Вы и сами видели, что она первым делом обратила внимание на его раны. Весьма пустячные, надо сказать». Господин Заразиха, хоть и не был доволен тем, что трясинница говорила все это с некоторым превосходством, мол, гоблины маловато смыслят в любовных делах, однако нашел ее соображения разумными. «В самом деле», — воскликнул он, поразмыслив, «быть может, влюбленность из жалости окажется еще угоднее проклятию, чем влюбленность из восхищения. Пусть его цветочество дерзит, грубит и обижает девицу. Мы будем нашептывать ей, что он это делает лишь потому, что одинок и несчастен. Она тут же прилипнет к нему, как муха к меду». И до нельзя, довольные собой, домоправители отправились на кухню, совместно ругать клейких сонных поварят и колотить хихикающих паков, которые тащили из кладовых всякую ерунду, начисто забыв о том, что им приказывали. Что же до придворных сорок, о которых мы давно не вспоминали, то сплетня и небылица узнали о праздничном ужине едва ли не последними. И это само по себе стало нешуточным оскорблением. Каково же было их возмущение, когда оказалось, что птичий двор не приглашен к столу его цветочества. «Что возомнили о себе эти гоблины и трясинницы?» — кричала во все горло небылица. «Да как они смели оставить нас без приглашения!» — подпрыгивала на месте сплетня. «Наверняка принц ничего не знает об их происках. Его цветочество ни за что бы не допустил такого неуважения к придворным птицам». И мэтр Мимулус, на плечах которого сидели вопящие на все лады сороки, сплетня на левом, небылица на правом, в который раз подумал, что лучше бы ему оглохнуть. Никогда еще уши бакалавра магического права не терпели таких мучений. Сороки кричали, сороки трещали. Они хлопали крыльями от негодования. Они щипали мэтра за уши от полноты чувств. И ему казалось, что худшие пытки история всех истинных миров еще не знавала. «Сударыни сороки!» — наконец взмолился он. «Быть может, вам следовало бы спросить у его цветочества, приглашены вы или же нет? Если он не отдавал приказа не допускать вас к праздничному столу, что совершенно невозможно, то вы немедленно получите приглашение на праздничный ужин». «Слуга прав!» — вскричала небылица. «Слуга прав!» — поддержала ее сплетня. И сороки немедленно полетели к покоям принца, где верещали под дверью так громко, что Ноа приказал их впустить. «Что за дерзость!» — сказал на это Заразиха, бежавший вместе с трясинницей к покоям принца со всех ног, едва только кобальды донесли ему о визите придворных сорок. «Как смеете вы, болтливые птицы, докучать принцу?» «Как смеешь ты, лесной гоблин, распоряжаться в ирисовой горечи, словно полноправный хозяин?» — ответили на это сороки, успевшие перемолвиться с принцем и оттого ставшие гораздо смелее. «Его цветочество сказал, что не отдавал никаких отдельных распоряжений по поводу ужина, и знать не знает, отчего нас, придворных птиц, предназначение которых веселить и развлекать господ, не пригласили на праздник. Стало быть, мы приглашены». «Только вас там не хватало!» — завопил рассерженный гоблин. «Вы, болтливые сплетницы, все испортите!» Однако победа осталась за сороками. Принц не сменил свое решение, несмотря на все уговоры дома правителей. «Еще бы!» — проворчал господин Заразиха в полголоса на ухо госпоже Живокость. «Он снова желает расстроить наши планы и делает все, чтобы этот ужин обернулся полным провалом. Разве получится ужин сколько-нибудь романтическим, если на нем будут заправлять две жирные крикливые птицы?» Но и это, к огорчению дома правителей, было еще не все. Невинная хитрость мэтра Абревиля, желавшего хоть ненадолго отдохнуть от сорочьих криков, сыграла против самого волшебника. Сороки объявили, что за ужином им, разумеется, должен прислуживать их личный слуга. И ни протесты самого Мимулуса, не желавшего попадаться на глаза принцу, ни запреты дома правителей не были приняты ими во внимание. «Зачем вообще он нужен, если его нельзя взять с собой на праздник и насмехаться над ним сколько угодно?» — хором прокричали сплетня и небылица. «Мы будем забавляться с ним так, что принц живот надорвет от смеха. Птичник идет с нами. Его цветочество разрешил. Ра-зре-шил». «Ох, да он разрешил бы притащить толпу сатиров, лишь бы только все испортить», — рявкнул господин Заразиха, огорченный ровно настолько же, насколько еще недавно был доволен. Госпожа Живокость смолчала. Однако ее зеленоватое лицо сморщилось от досады. По всему выходило, что праздничный ужин обернется сплошными бедствиями.